Тоска всего этого первого года каторги была нестерпимая и действовала на меня раздражительно, горько. В этот первый год от этой тоски я многого не замечал кругом себя. Я закрывал глаза и не хотел всматриваться. Среди злых, ненавистных моих товарищей-каторжников я не замечал хороших людей, людей, способных и мыслить, и чувствовать, несмотря на всю отвратительную кору, покрывавшую их снаружи. Между язвительными словами я иногда не замечал приветливого и ласкового слова, которое тем дороже было, что выговаривалось безо всяких видов, а нередко прямо из души, может быть, более-менее пострадавшей и вынесшей. Но к чему распространяться об этом? Я чрезвычайно был рад, если приходилось сильно устать, воротившись домой, а вось засну, потому что спать было у нас летом мученье, чуть ли не еще хуже, чем зимой. Вечера, правда, иногда были очень хороши. Солнце, целый день не сходившее со строжного двора, наконец закатывалось. Наступала прохлада, а за ней почти холодная, говоря сравнительно, степная ночь. Арестанты в ожидании, как запрут их, толпами ходят, бывало, по двору. Главная масса толпится, правда, более на кухне. Там всегда поднимается какой-нибудь насущный, острожный вопрос, толкуется о том, о сём, разбирается иногда какой-нибудь слух, часто нелепый, но возбуждающий необыкновенное внимание этих отрешенных от мира людей. То, например, пришло известие, что нашего плацмайора сгоняют долой. Арестанты легковерны, как дети. Сами знают, что известие вздор, что принес его известный болтун и нелепый человек, арестант Квасов, которому уже давно положили не верить и который что ни слово, то врет, а между тем все схватываются за известие, судят, рядят, сами себя тешат, а кончится тем, что сами на себя рассердятся, самим за себя стыдно станет, что поверили Квасову. «Да кто же его сгонит?» — кричит один. «Небось, шея толста сдюжит!» «Да ведь и над ним чай старший есть!» — возражает другой, горячий и неглупый малый, видавший виды, но спорщик каких свет не производил. Ворон ворону глаз не выклюет, угрюмо, словно про себя замечает третий, уже седой человек, одиноко доедающий в углу свои щи. «А старшие-то, небось, тебя придут спрашивать, сменить его аль нет?» прибавляет равнодушно четвертый, слегка тренькая на балалайке. «А почему же не меня?» — с яростью возражает второй. «Значит, вся бедность просит. Все тогда заявляйте, коли начнут опрашивать. А то у нас, небось, кричат, а к делу дойдет таки на попятный». «А ты думал, как?» — говорит балалайшник. «На то каторга». «А намеднись!» — продолжает, не слушая, и в горячке спорщик. «Муки оставалось! Поскребки собрали! Самые, что ни на есть, слезы, значит, послали продать! Нет, узнал! Артельщик донес! Отобрали! Экономия, значит! Справедливо, аль нет?» «Да ты кому хочешь жаловаться? Кому?» «Да самому левизору, что едет!» «Какому такому левизору?» «Это правда, братцы, что едет левизор!» говорит молодой разбитной парень, грамотный, из писарей и читавший герцогиню Лавальер или что-то в этом роде. Он вечно веселый и потешник, но за некоторые знания дел и потертость его уважают. Не обращая внимания на возбужденное всеобщее любопытство о будущем ревизоре, он прямо идет к стряпке, то есть к повару, и спрашивает у него печенки. Наши стряпки часто чем-нибудь торговали в этом роде. Купят, например, на свои деньги большой кусок печенки, зажарят и продают по мелочи арестантам. «На грош или на два?» — спрашивает стряпка. «Режь на два, пускай люди завидуют», — отвечает арестант. «Генерал, братцы, генерал такой-то из Петербурга едет, всю Сибирь осматривать будет, это верно, у комендантских сказывали». Известие производит необыкновенное волнение. С четверть часа идут расспросы, кто именно, какой генерал, какого чину и старше ли здешних генералов. о чинах, начальниках, кто из них старше, кто кого может согнуть и кто сам из них согнется. Ужасно любят разговаривать арестанты, даже спорят и ругаются за генералов, чуть не до драки. Казалось бы, что тут за выгода? Но подробным знанием генералов и вообще начальства измеряется и степень познаний, толковитости и прежнего до острожного значения человека в обществе. Вообще разговор о высшем начальстве считается самым изящным и важным разговором в остроге. «Значит, и взаправду выходит, братцы, что майора-то сменять едут», — замечает Квасов, маленький красненький человечек, горячий и крайне бестолковый. Он-то первый и принес известие о майоре. «Задарит», — отрывисто возражает угрюмый седой арестант, уже управившийся со щами. «А и то задарит», — говорит другой. «Мало ли он денег-то награбил. До нас еще батальонным был. А намеднись, на протопоповской дочери жениться хотел». «Да ведь не женился. Дверь указали. Беден, значит. Какой он жених? Встал со стула, и все с ним. А святой все на картах продул», — Федька сказывал. «Да, мальчик не мод, а деньгам перевод. Эх, брат, вот и я женат был. Плохо жениться бедному. Женись, а и ночь коротка», — замечает Скуратов, подвернувшийся тут же к разговору. «Как же, о тебе тут и речь», — замечает развязный парень из писарей. «А ты, Квасов, скажу я тебе, большой дурак. Неужели ж ты думаешь, что такого генерала майор задарит, и что такой генерал будет нарочно из Петербурга ехать, чтобы майора ревизовать? Глубже ты, парень, вот что скажу. А что ж, уж коли он генерал, так и не возьмет, что ли?» — скептически заметил кто-то из толпы. «Знамо дело, не возьмет. А возьмет, так уж толсто возьмет. Вестимо толсто, по чину. Генерал всегда возьмет», — решительно замечает Квасов. «Ты, что ли, давал ему?» — с презрением говорит вдруг вошедший Баклушин. «Да ты генерала-то вряд ли когда видал». «Он видал? Врешь? Сам соври». «Ребята, коли он видал, пусть сейчас при всех говорит, какого он знает генерала. Ну, говори, потому я всех генералов знаю». «Я генерала Зиберта видел», — как-то нерешительно отвечает Квасов. «Зиберта? Такого и генерала нет. Знать, в спину он тебе заглянул. Зиберта, когда, может, еще только подполковником был, а тебе со страху и показалось, что генерал». «Нет, вы меня послушайте», — кричит Скуратов, — «потому я женатый человек. Генерал такой действительно был в Москве, Зиберт, из немцев, а русский. У русского попа кожинный год исповедовался о госпожинках, и все, братцы, он в воду пил, словно утка. Кожинный день 40 стаканов москворецкой воды выпивал. Это, сказывали, он от какой-то болезни водой лечился. Мне сам его комардин сказывал. В брюхе-то с воды-то, небось, караси завелись», — замечает арестант с балалайкой. «Ну, полно вам. Тут о деле идет, а они... Какой же это левизор, братцы?» — заботливо замечает один суетливый арестант, Мартынов, старик из военных, бывший гусар. «Ведь вот врет народ», — замечает один из скептиков. «И откуда что берут, и во что кладут? А и все-то вздор». «Нет, не вздор», — догматически замечает Куликов, до сих пор величаво молчавший. «Это парень с весом, лет под 50, чрезвычайно благообразного лица и с какой-то презрительно величавой манерой. Он сознает это и этим гордится. Он отчасти цыган, ветеринар, добывает по городу деньги за лечение лошадей, а у нас в Остроге торгует вином. Малый он умный и много видывал. Слова роняет, как будто рублем дарит». «Это взаправду, братцы», — спокойно продолжает он. «Я еще на прошлой неделе слышал. Едет генерал из очень важных, будет всю Сибирь ревизовать. Дело знамое, задарят и его, да только не наш восьмиглазый. Он и сунуться к нему не посмеет. Генерал генералу рось, братцы, всякие бывают. Только я вам говорю, наш майор при всяком случае на теперешнем месте останется. Это верно. Мы народ без языка, а из начальства свои на своего же доносить не станут. Ревизор поглядит во строк, да с тем и уедет, и донесет, что все хорошо нашел. То-то, братцы, а майор-то струсил, ведь с утра пьян. А вечером другую фуру везет, Федька сказывал. Черного кобеля не отмоешь до бела. Впервой, что ли, он пьян? Нет, это уж что же, если и генерал ничего не сделает. Нет, уж полно ихним дурачеством подражать. Волнуясь, говорят промеж себя арестанты.